Глава вторая. Просто бегать без всяких там препятствий для меня не составляло труда. Напротив, сплошное удовольствие. Мышцы поют, ветер обдувает лицо, мысли проясняются. Но на втором круге началось. Нежданно-негаданно покрытие под моими ногами разверзлось, и я полетела в глубокую яму, кишащую жуткими, мерзкими, гигантскими змеями. Заорала я во всю мощь легких и... Непонятно, каким образом обнаружила себя на лорде Хордоне. И когда я говорю «на лорде», я имею в виду именно это. Я обхватила дракона руками и ногами, как обезьянка, и продолжала орать ему в ухо. Но мой крик перебил раздавшийся справа дикий ржач. «Ой, не могу!» Сквозь смех простонал знакомый голос. «Это было очень круто! Кому расскажу, не поверят!» «Василиск! Значит, змеи его проделки, и никуда я не падала!» Как выяснилось из прочитанных мною книг, многие представители этого племени, и в их числе Эссин, помимо того, что могут обращать врагов в камень, еще и иллюзионисты. Поспешила слезть с командира и виновато прошептала, отряхивая его форменный китель. «Простите, лорд Хордон, не знаю, как так вышло». «А я знаю. Заткнись, Эссин!» Процедил дракон, и когда Василиск, с большим трудом зажав себе рот ладонью, умолк, пояснил. «Ты открыла спонтанный портал. Значит, второй твой дар, портальщик». «Сработало! Я чуть не задохнулась от восторга! Ух ты, как здорово!» — выпалила я. «Это как посмотреть!» — хмыкнул Эссин. Я хлопнула на Василиска глазами. «А в смысле, как посмотреть? Я же теперь домой смогу бесплатно ходить. Это однозначно отличный дар. Я как раз о нем и мечтала». «Дай оптимизатор», — потребовал командир. Без всякой задней мысли я протянула ему руку, а он вошел в настройки и, что-то там нажав, заблокировал мой дар. «За что?» — возмущенно завопила я. «Тебя спонтанно может занести в такие дебри, что в них и останешься. На портальщика надо обязательно учиться. Получишь сертификат, и дар разблокируют. На сегодня спорта хватит. Жду в кабинете». На этом командир развернулся и ушел. Он всегда так делал. Говорил, что хотел сказать, и шел по своим делам, не заботясь о том, есть ли у собеседника к нему вопросы. Иногда мне хотелось лорда стукнуть прямо по красивой ледяной морде. Порой так сильно хотелось, что я едва держалась. Сдержалась и сейчас, потому что во дворе остался Эссин, и я могла задать вопросы ему. «Где учиться? Сколько учиться? Как дорого?» За змея я на Василиска нисколечко не обижалась. Просто как услышала про сертификат, так настроение и рухнуло в пропасть. В жемчужине ничего не давали бесплатно. Вообще ничего. Я теперь очень хорошо понимала пятый отряд и его боязнь штрафа. Ведь сейчас с деньгами и у меня наблюдались некоторые проблемы. «Смотря какого уровня мастерства ты хочешь добиться, малышка?» Беззаботно подмигнул мне Василиск. «Ему, конечно, хорошо говорить, он лорд. А лорды все поголовно выходцы из древних и очень богатых семей. При всей своей жадности они даже примерно не могли понять размер моей проблемы». «Эссин, не называй меня так!» «Я теперь стажер Марьяна Мелешина, а не малышка, лапа, зайка, человечка и прочее. И, пожалуйста, расскажи коротенько обо всех условиях. Ты же слышал, что мне надо идти за командиром?» Принимать меня всерьез в бюро не спешили, но я над этим работала, правда, пока безуспешно. Василиск подошел ко мне и демонстративно легонько дернул за косичку. Я закатила глаза и стукнула его по руке. «Ну, будь ты парнем, я бы тебя салагой называла, так?» «Малышка и точка!» — демонстративно потирая руку, возразил Василиск, но смилостивился и пояснил. «Самый высший уровень портальщиков — мастера. Они работают на стационарных порталах и в артефакторских лабораториях. Мастера умеют создавать постоянные переходы и удерживать их, а также вкладывать силу в одноразовые порталы. Благодаря им мы можем передвигаться и экономить время. Эти маги учатся в академии долго и нудно. Средний уровень – курьеры. Они могут перемещаться на достаточно большие расстояния в рамках одного мира. Курьеры тоже учатся в академии, но недолго и не нудно, пару лет, кажется. Ну и элементарный уровень освоения дара. Попрыгунчики. Это маги, которые умеют контролировать свои короткие переходы и способны индивидуально использовать одноразовый портал многократно за счет собственной энергии. Эти получают сертификат на курсах при академии. Сколько длятся и сколько стоят, не знаю. Тебе лучше выяснить это в приемной комиссии. Василиск мне все это рассказывал по пути в раздевалку. Спасибо, Эссен. От души поблагодарила я, пожалуй, единственного сотрудника бюро, который меня хоть как-то поддерживал. Всерьез не воспринимал, но хотя бы исчерпывающе отвечал, если я задавала вопросы. Не то что некоторые драконы. Впрочем, Вирга и Ахараш, наверное, тоже мне отвечали бы, но элитники, которые день рыскали в поисках неведомого милорда, к сожалению, пока безуспешно. И это тоже добавляло раздражение лорду-командиру. Кстати, надо бы поспешить, а то драконище опять будет ворчать, что я все делаю долго. Быстро приняла душ, переоделась и помчалась в кабинет начальства. Я пока базировалась у него. Мне даже стол у окна поставили. Распахнула дверь, а там совещание. Собрался весь пятый отряд и еще двое мрачных мужчин в черном. Хордон с поджатыми губами сидит за столом, а остальные мнутся у стенки с виноватым видом. Я застыла на пороге, не зная, заходить мне или уйти, но командир кивнул в сторону моего рабочего стола, и я прошла. Было похоже, что я не вовремя, но неловкость перекрывала любопытство. Но очень уж мне было интересно, что они с такими лицами обсуждают».